لازم يتبعنا هدف يخل الدعنا قالوا بيلا برجات وبتصنع قالوا بيلا برجات وبتصنع دارت подарки балует целует чает в ней души только сегодня рядом не ночует с ревностью не спеши кроме тебя ему друга не надо ты ему поверь возле подъезда ждут свое на братья едем на беспредел плачешь не от обмана А его же шалую не смогла Слезы не от обмана От любви хулигана и опять всю ночь без сна Полюбила бродягу пацана Без тебя пропадет Верность и честь, и ты не сомневайся Он за тебя порвет Сердце ему и душу подарило И он к тебе спешит Ты неспроста бандита полюбила Знай, что он дорожит Плачешь не от обмана От любви хулигана Полюбила бродягу пацана, а его же шалую не смогла слезы.